Пролог. Моя голова бурлила мириадами мелких шумов, и это отнюдь не походило на последствия хорошей пьянки. Все было гораздо хуже, но, к сожалению, я не обладал достаточным красноречием, чтобы передать полноту всей гаммы этих незабываемых ощущений. Так что просто представьте, что внутри вашей черепной коробки происходят микроатомные взрывы, но сама она от чего-то остается целой. Осознание того, что ее попросту нет, как нет, собственно, и тела, ударило по мне очередной порцией мерзопакостного гула. Я постарался дышать ровнее, чтобы пробудить махнувшую ручкой объективность, но бесстыдница лишь показала мне средний палец, потому как дышать не выходило в принципе. Ох, и что ж за тварь я такая? Мысли текли хаотично, не позволяя собрать себя во что-то дельное, метаясь между бредом и реальностью, а легкая дезориентированность не давала понять, куда меня занесло. Резкий звук долбил по сознанию, доставляя чуть ли не физический дискомфорт. Я не мог определить его источник и не мог решить, чего мне хочется больше: оказаться от того как можно дальше или разнести все, что окажется в радиусе поражения. В какой-то момент захотелось вырвать себе уши, проткнуть барабанные перепонки да хоть что-нибудь. Однако последнее, в чем я сейчас разбирался, где у меня все это добро находилось. И притом я еще молчу про другие сокровища, которых лишился с подачи чьей-то легкой руки. Да выключите уже этот долбанный колокол. Пожалуй, сейчас это было первостепенным моим желанием. Подобная пытка длилась не больше пары минут, за которые я успел возненавидеть все, и в первую очередь себя, за то, что никак не мог ее остановить. Более того, я пребывал в состоянии бесформенной черной жижи. Да я вообразить не мог, как такое, как я, вообще может существовать. Но, судя по всему, если продолжать эту занимательную философию, то не так уж долго и протяну, а значит, разобраться во всем этом дерьме мне и не грозит. Взглянув, честно, не знаю, как теперь говорить, но если бы я был человеком, то взглянул бы, наверх обнаружил занимательную картину. Абсолютно ногой мужчина задорно звонит в колокола, сам же при этом морщись от недоразвитого перезвона, что у него выходит. Экий бездушный звонарь с полным отсутствием слуха. И как только в него еще ничем тяжелым не зарядили. Питер Паркер, услужливо подсказало сознание, и я вдруг представил того так отчетливо, словно общался с ним лично. Но этого ведь быть не может. Бом. Мерзавец извлек из своей пыточной машины очередной недобос, затмивший по степени убийственности все остальные. Нет, все-таки для всяких подумать были созданы библиотеки, а отсюда нужно сваливать и делать это как можно срочнее. Только вот беда-то, совсем ни на чем. Было ли это маниакальное желание жить, а может, во мне пробудилось спавшее годами упрямство, но я сумел сдвинуться с места, ощущая себя при этом мутантом-слизняком, радуясь каждому миллиметру отдаления от ужасающей конструкции. И тут мне посчастливилось встретить пробоину в полу, совсем крохотную, сквозь нее могла бы пробраться разве что мышка, но показавшуюся мне сейчас такой спасительной. Господи, если ты, конечно, есть и слышишь меня, дай мне добраться туда живым. Отчего-то я знал, что с легкостью могу просочиться. Были ли это те самые ресурсы мозга, его ли, которые задействуются при опасности, или еще что, а только теперь я точно знал, что делать, чтобы оказаться в укромном местечке. Рывок, еще рывок, и я неожиданно резко втягиваюсь в антрацитовую пустоту. Характерный шмяк от падения показался более болезненным, чем само падение. Вроде как я еще минуту назад хотел уединиться. Что ж, пожалуй, лучшего места и не сыскать. Немного, правда, сыровато, но не в моем положении быть привередливым. Я наивно надеялся на то, что удаление от источника шума чудодейственным образом скажется на моем самочувствии, но лучше мне не стало. Отсюда происходящее наверху было прекрасно слышно, хоть звук выходил и несколько глухим, что плавило мои мозги, признаться, не так сильно. Оценив обстановку, понял, что оказался в каком-то подобии подвала, а может и в нем самом. Мои познания в архитектуре были слишком скудны для того, чтобы сказать наверняка, но, похоже, здесь давненько никого не было. Очень уж характерна была вездесущая паутина, да и запах был, мягко говоря, не из приятных. Кстати, о пауках. Мне кажется, или звон стал не таким интенсивным. Похоже, до мальчика начинало понемногу доходить, что тот, для кого устраивалась эта оперетта, давно покинул зрительный зал, а больше подобную игру оценить было некому. По крайней мере, я с подобными слуховыми извращенцами знаком не был, да и сама картинка была до крайности неэстетичная, тот срам, что гордо именовался телом, в культурном обществе надо бы прикрывать. Как-никак, не нудистский район, а бескомплексность, здорово лишь тогда, когда не доходит до крайностей. Хаэм никогда не замечал у себя тяги к таким длительным разглагольствованиям. Впрочем, это далеко не первостепенная проблема. Если моя сверхактивная болтовня с самим собой как-то сдвинет происходящее с мертвой точки, то пусть будет. Сейчас главное хотя бы вспомнить, кто я. Хотя нет, главное – выжить. И судя по тому, что усердный звонарь, похоже, выдохся, сегодня мне это удастся. Собравшись в нечто монструозное и, вроде как, гуманоидное, я попытался немного пройтись по своему временному пристанищу, но почти сразу вернулся в состояние лужи. Позорно растекся обратно, не сумев деформироваться даже наполовину. Да-с, с самоконтролем вырисовывались явные проблемы, но в подобные условия я загнал себя сам, так что грех было жаловаться. Однако через каких-то пару часов я проклинал уже все на свете, в который раз пытаясь побороться со своей консистенцией. Собственно, выходить что-то более-менее напоминающее желанный результат начало только ближе к вечеру, когда энтузиазма конкретно поубавилась. Я повторял одно и то же действие уже на автомате и в какой-то момент заметил, что свет из той самой щели давно не такой активный. Между тем, голова, пусть у меня она будет хотя бы в воображении, продолжала гудеть, но в щадящем режиме, словно по ней ласково долбили молотком. И теперь я уже точно связывал это с необъяснимой амнезией, так как к излишнему грохоту этого мира уже успел немного привыкнуть. Нет, мне в срочном порядке необходимо какое-либо двуногое или не очень, которое можно будет оседлать. Причем чем больше я размышлял в подобном ключе, тем отчетливее представлял, как я это сделаю. Образы всплывали неохотно и были настолько размытыми, что не получалось разобрать ни один, но технологию захвата я от чего-то хорошо знал. Разум зацепился за последнее слово. Вот оно, я был кем-то вроде паразита. Но отчего тогда не чувствую форму, в которой нахожусь, родной, продолжая осознавать себя человеком? На это мозг выдавал беспрестанный эррор. Впрочем, я и так его излишне перенапряг, как бы кровь носом не пошла, или какими там протечками это мне грозит. Ни мышонок, ни лягушка, а неведомо зверушка, я мысленно усмехнулся. Что ж, небольшой отдых у меня был, пора бы подышать свежим воздушком. Так началось восхождение великого угольного слизня. Я падал, разбивался уже осточертевшей мне жижей, вновь поднимался и снова падал. Камушек за камушком, кирпичик за кирпичиком. Чертова стена никак не хотела поддаваться, а мне ну ни в какую не хотелось возиться с ней еще столько же, но иного выхода не было. Приходилось карабкаться по практически гладкой поверхности, держаться на ней исключительно благодаря силе воли. Возможно, имелся и какой-нибудь иной путь, но тогда верным казался мне тот, что своими лучами освещала луна. Да и смотрел я, единственный выход от чего-то оказался забетонированным. Бой со стеной был явно неравным, и все же победа осталась за гордым и несломленным мной. Все, чего хотелось, оказаться в теплой ванне и забыться там сном на пару часиков. Но не всегда наши желания совпадают с возможностями. Взять, к примеру, эту маленькую мышку, которая уже с несколько минут наблюдает за мной своим красным глазом, явно не замышляя ничего хорошего. Впрочем, роли легко поменять. В голове что-то щелкнуло. Резкий бросок на пару метров к цели, и пушистый грызун становится быстро опутан миллиардами тончайших жгутиков, спешно погружающих свою жертву в легкое подобие антрацитово-черного кокона, проникая во все нервные окончания, быстро обволакивая белоснежную мышку в блаженную дрему. Пускай поспит, а мне пора немного подкорректировать самого носителя, пока действует целительный сон и все в моей власти. Впитываясь в грызуна как плотно прилегающий к коже костюм, я чувствовал, как появляется столь желанный контроль, а тело начинает послушно откликаться на мой зов, подчиняясь приказам. Мышь стала словно сотканная из лоскутков антрацитовой тьмы с белоснежными прожилками, пересекающими все ее тело, и лишь пара алых глаз, горящих во тьме, давала понять, что когда-то это существо относилось к альбиносам. Наконец-то став чем-то имеющим весьма конкретную форму, я сначала обрадовался, пока не обнаружил, что мир вокруг стал выглядеть немного иначе. Вернее будет сказать, раздвоился и смазался, словно у меня разом упало зрение. Через минуту, когда первые попытки паники меня придушить были пресечены, осознал, что грызун не может видеть подобно человеку, как бы мне ни хотелось. Однако нужно было думать о позитивной стороне моего свершения. Теперь скорость передвижения значительно повысилась, а это означало, что я намного скорее доберусь до нормального носителя. Кстати, что это еще за носитель и откуда это слово вообще всплыло в моих мыслях? Не знаю, как люди диагностируют у себя шизофрению, но это кажется мне уже не первым за этот увлекательный день звоночком. Может, пора начать воспринимать все как сон, ну или хотя бы дождаться, пока добрые врачи спасут мое бедное сознание. Симбиоз не завершен. Память неожиданно прозвучал в голове чей-то слабый мужской голос, заставив меня дернуться всем маленьким тельцем. Ну просто замечательно, как раз этой странности и не хватало, чтобы с чистой совестью сообщить себе о том, что я сошел с ума. Слушай, тягучий шепот возобновился, и мне ничего не оставалось, как последовать совету, мы теперь одно целое. Память. У всякого носителя есть память. Я не знаю, как, не понимаю, почему. Дотянись до моей памяти. Ты крыса, вопроса умнее я не придумал. Я что, с крысой сейчас разговариваю? Дотянись до памяти, продолжал настаивать на своем голос, с каждым разом становясь все слабее. И я бы с радостью это сделал, если бы понимал, как, а главное, до чьей. Что-то подсказывало, что не может обычный зверек быть настолько умным, а мое воображение настолько многогранным. И это, увы, самокритикой не было. Несвойственная для меня тяга к длительному анализу снова дала о себе знать, и теперь я пытался логически дойти до того, как подключиться к памяти мыши. Ее органы чувств я захватил вполне успешно, и с этой задачкой должен был как-нибудь досладить. Попытался настроиться на внутренние ощущения, так сказать, заглянуть внутрь носителя. И это, на удивление, почти сразу же удалось. Закрыв глаза, я увидел, как едва различимо светятся нити нервной системы. Попытался представить, что они горят ярче, получилось. Только вот что с этим теперь делать, и тут меня осенило. Понятия не имел, как выглядит центр памяти или где там это все хранится, но мысленно воззвал к нему. А дальше, калейдоскопом живых эмоций и событий, мне открылись приинтереснейшие кадры. Оказалось, что мышка-то не простая, а лабораторная, и что-то на ней проверяли. Что-то, подозрительно напоминающее часть меня еще пару минут назад. Совру, если скажу, что подсмотренные кадры меня никак не задели. Кусок эфирообразной живой нефти вообще мало кого мог оставить равнодушным. И вместе с тем я испытывал чувство дежавю. И дело было даже не в том, что та жижа поменьше уже проделывала с бедной мышкой то же, что и я, а в том, что я уже видел подобное раньше. Правда, не в реальной жизни, а, кажется, в кино. Да, точно, ведь в действительности такого быть не может. Стало быть, я нахожусь в какой-нибудь виртуальной реальности, час от часу не легче. Я, а кто, собственно, я? Попытался вспомнить, что вообще происходило до моего чудеснейшего пробуждения, и не смог, совсем. Стоило только напрячь извилины, как боль снова возвращалась, своими тупыми когтями пытаясь пробить черепушку. Спокойствие. От того, что я сейчас начну переживать, ситуация не изменится, а так хоть нервы поберегу. Нервы. А ну как обратиться к собственной памяти как-нибудь так же, как сделал я это с бедным грызуном. Только вот проблема. Совершенно не ощущаю теперь разницы между собой и мышью, словно ее сознание вовсе не стало. Кажется, все должно было быть немного не так, по крайней мере, у меня возникло ощущение какой-то неправильности в этом. Эй, крыса-мышь, почему ты замолчала? И ничего, в какой-то момент мне действительно начало становиться одиноко. Захотелось побыть той самой сериальной девочкой-нытиком с ведерком мороженого. Однако как я его теперь достану? Все, хватит. Пробуем снова. Я не мышь, я черная жижа. Самостоятельная, мать его, личность со своими собственными светящимися трубочками. Кажется, начало получаться. По крайней мере, начал ощущать, как именно опутываю зверька, то есть, как распределена по нему моя масса. А вот дальше вышло совсем уж любопытно. Я светился практически весь. Миллиарды тонких трубочек были переплетены между собой так плотно, словно являлись составляющими полотна. Причем полотна, обладающего достаточно большой эластичностью, но уж ее мне предстоит проверить позже. А вот что касается памяти, здесь нельзя было вычленить ее источник. Она была, кажется, во всем, но какая-то разная, словно принадлежала десятку существ, а то и больше. Среди этих существ был и я сам, заполняя от чего-то меньше всего пространство. Ну что ж, пора знакомиться. Мих, может, грибочков поедим, а то бабушка передала, а в одну харю лопать как-то не айс. Крепыш в растянутых трениках философски восседал на табурете в позе роденовского мыслителя и по-детски наивно изучал глазами мой неплохой, в общем-то, нож для охоты, изредка переводя взгляд на искомую банку с грибами. Эта его неопределенность всегда мне импонировала, хотя Макс и правда был парнем что надо, для друзей и родных ничего не жалел, последнее отдавал. Однако неумение определиться хорошенько портило ему жизнь, начиная проблемами в личной жизни и заканчивая тем, что ни в одном универе он не продержался больше года. Зато, опять же, имел целый мешок разномастных приятелей, которых с удовольствием друг с другом знакомил. Сегодня же мы собрались посидеть сугубо своей скромной компанией и коротали время не весьма содержательными разговорами, ожидая, когда все подойдут. Тания, сначала дождемся наших, а после уже под закуску пойдет. Да и Ярик обещал свою вишневую настойку на дегустацию принести. Еще и так разрекламировал. Мол, тройная перегонка, по семейному рецепту, а главное, чистая, ну прям как слеза девственницы. Макс взглянул на меня как-то уж слишком недоверчиво. Я его понимал. После Ярькиной бурды обычно и змеи зеленые приползали, и белочки, и грибочки уж слишком задушевными и понимающими становились. Максиму это не очень-то и нравилось. Он с удовольствием ограничился бы колой, но коллектив настаивал, а отказывать как-то постоянно не выходило. Потому он вздохнул, принимая неизбежное, а затем выдал мысль о том, что пора, мол, последовать примеру нашего общего знакомого и уйти в армию. Я согласился, дело хорошее, и потом, с таким здоровьем, как у него, быстро куда-нибудь приберут. Да и что вообще он до сих пор здесь делает? Ноги в руки и пошел. Однако позже мы справедливо рассудили, что желание служить хорошо, когда оно в обед. Проявление же энтузиазма ближе к полуночи ничему дельному не способствует. Где ты эту девственницу сейчас найдешь-то? Так что не ди, Мих, если не знаешь точно, а то сейчас это не в трендах, причем не первое, не второе. А вот сейчас обидно было. Я тут из лучших побуждений целую рекламную акцию устраиваю, а меня тут во лжи по притянутому за уши поводу обвиняют. Непорядок. Ой, Максик, ты шо Первого канала, небось, пересмотрел или, не дай все боги темные, самого РЕН-ТВ? Шутливо пожурил я этого недоделанного философа. Помнишь Яночку из Первого? Так вот, она была аж до 20, пока я, собственно, и не прервал сей непорочный круг. КХМ, хотя это и не культурно обсуждать. Да и чего ты огришься? Расслабься, бро, и помни золотое правило о том, что раз на раз не приходится. А теперь пошли лучше что-нибудь глянем, а то погрыземся еще из-за очередной фигни на ровном месте. Хотя я и поступил не как истинный джентльмен сейчас, нужно было раскрыть другу глаза сейчас, пока он не мутировал в жена-ненавистника, такого удара наша дружба может и не вынести. Правда, теперь главное, чтобы это не аукнулось мне самому. Выцарапанные фурией глаза, не то, о чем стоит мечтать на сон грядущий. Впрочем, Максим молчать умел, и это было еще одним уважаемым мной в нем качеством. Пройдя к нашему безумно всеми любимому домашнему кинотеатру, я быстро занял свое коронное местечко на полу, дабы обеспечить себе наилучшие обзоры и комфортабельность, а то Макс тот еще любитель отжимать чужие места. Чертов гопник-переросток, отзывался я о нем исключительно любя. Когда так называемый гопник появился, то уже держал в руках потертый старенький диск в безумно ярких тонах. «Смотри, что я откопал у Марики», и показал мне искомую обложку Человека-паука, где словно в застывшей сцене из детства были запечатлены сражающиеся сам главный герой и доктор Осьминог. Это оказалось насколько эпичным и ностальгическим, что я даже забыл, что хотел сказать. Макс же стоял, хитро улыбаясь. Надо же, все-таки запомнил тот мой полуночный бред, в котором я грезил Нью-Йорком, мечтая стать на его защиту от инфицированного пауком очкарика. Да, в тот раз без Ярькиных зелий тоже не обошлось. Неожиданно, все же ответил я. Дождемся остальных, Максим пожал плечами. И тогда я выхватил у него коробку, сам вынимая диск. Через пару серий дом наполнился гостями. Ярик принес обещанную настойку, а наш щедрый ботаник-аграрий Сергуня безвозмездно приволок целый мешок своей первоклассной травы муравы. Воспоминания неожиданно оборвались. Я снова и снова пытался проделать удавшийся трюк, но ничего не выходило. Оставалось довольствоваться тем, что есть, и выуживать информацию из открывшихся кадров по крупице. Итак, меня зовут Михаил, мне около 20 лет, учусь посредственно или совсем плохо, не разобрал, люблю баловаться не очень легкими наркотиками под мультики. Да-с, не очень приятно познакомиться. И почему мой образ жизни вызывает сейчас отторжение, когда тому мне явно было по кайфу? Не мог же я, в самом деле, так быстро, что называется, образумиться? Или это на меня так экстренность ситуации влияет? Впрочем, чудеснейшая смена жизненных ценностей, далеко не та проблема, которая должна была меня сейчас волновать, ведь если я правильно понял, а понял я правильно, тот голый звонарь являлся тем самым Питером Паркером. Кажется, это дошло до меня только сейчас, и я, по всей видимости, нахожусь в Нью-Йорке, в теле крысы, мыши, неважно, кого. Паника начала набирать новые, доселе неведомые обороты. Необходимо было отвлечься, а лучше всего, напиться, только вот пока я грызун, мне вряд ли это светит. Того гляди, с капли крышу унесет, а ясность рассудка, единственная ценность, которую я с переменным успехом имел. В общем, нужно было определиться с первостепенной целью, и я решил задаться нехитрым русским вопросом. Кто виноват и что делать? И раз первое я вычислить не мог, свою вину я отрицал априорно, то со вторым еще кое-как мог разобраться. Но лучше бы насытый желудок, чувствую, мышонок конкретно не доедал. Я не знал, куда я направляюсь. Просто бежал, стараясь быть максимально менее заметным для снующих мимо людей. Выходило это не очень удачно, поскольку, находясь в иной сущности, было довольно сложно ориентироваться, но спустя некоторое время я более-менее пообвыкся и даже обнаружил некоторые плюсы у подобного зрения. Впрочем, забудьте, это уже пятое мое столкновение с фонарным столбом. Кстати, а пахнет тут не так уж дурно, отметил мой внезапно обострившийся нюх, и я был с ним абсолютно согласен. Лучше описание аромату сосисок и не дашь. Эрл, а ты слышал, что Сабрет потеряли 3 тонны хот-догов из-за ошибки мясокомбината, и теперь эту гору сосисок ожидает утилизация? А нам все это дерьмо теперь разгребать, и все из-за чего? Одной долбанной кости. Эмоциональный голос пьяно вещал своему другу о вселенской несправедливости. В ответ тот лишь кивал, громко вздыхая, и, кажется, не совсем уже понимал, кто он и где находится. Я притаился, надеясь на продолжение этого занимательного диалога и чувствуя, что найду в нем для себя нечто ценное. Описание того, где у меня сегодня будет пир, например, если отбросить брезгливость, то это можно назвать даже удачным стечением обстоятельств, знаком свыше. Ну все, сакральность момента соблюдена. Когда там уже продолжат вещание? Эрл звучал неожиданно сдержанно и лаконично, а голос его был почти трезв, что натолкнуло меня на мысль о том, что я совсем не разбираюсь в пьяницах. Впрочем, тот довольно быстро меня переубедил. Да плевать на Сабрет и все их лишения, Бенни, я сегодня в ночную, и за переработку даже спасибо не скажут. Ублюдки, я же не сторож, уже более эмоционально продолжил ирландец, входя в своеобразный раж. Я главный технолог и не должен заниматься такой ерундой. И неважно, что ублюдок, не заметивший кость, является моим братом. Я за него не в ответе, рычал Эрл на своего сотоварища за неимением прочих доступных ушей. Так что иди без меня, а я подожду такси и двину вкалывать сторожем. Тьфу, хорошо посидели в пабе, друг, добавил мужчина, поднимаясь, и Бенни, с какой-то щенячьей тоской смотрящий ему вслед, что-то булькнул в ответ, опрокидывая в себя остатки своего пойла. Повинуясь инстинктам, я двинулся следом. Когда же представилась возможность, уцепился за спортивную сумку, прячась в боковом кармашке. Это было истинным подвигом. Всю дорогу, что мы ехали в такси, я только и делал, что испытывал за себя гордость. Эрл, словно почувствовав что-то неладное, прижал сумку к груди да так и ехал с ней в обнимку до самого конца, подозрительно озираясь по сторонам, словно в пустом салоне авто мог находиться кто-либо еще. Расплатившись с начинающим кимарить азиатом, мужчина отправился в святую святых, мясокомбинат, и я, улучив удачный момент, выбрался из укрытия. Целая гора сосисок оказалась в моем полном распоряжении. Жри, не хочу. Ну я, собственно, и жрал, а что еще делать-то? Заедал свое горе, как мог, лишь изредка выбираясь наружу за глотком свежего воздуха. Что примечательно, я никак не мог наесться и при этом мне не становилось плохо. Совсем. Я набирал массу, но набирал ее как-то неправильно, словно наращивая. Но такого же быть не может. Впрочем, чему удивляться, когда ты, судя по всему, инопланетное нечто. Не будь подобных странностей, чем бы отличался от обычной крысы. то-то и оно. Утилизировать сосиски от чего-то не спешили. Эрл ругался, крыл всех матом, но неизменно приходил каждую ночь. А может быть, не только он. Были моменты, когда я переставал понимать, день на дворе или ночь, просто закапывался поглубже и жрал, жрал, жрал. Однажды меня услышали. То ли, наконец, начали сгружать порядком протухшее сырье, то ли еще что. Я тогда спал, похрапывая, вырыв себе своеобразную колыбель. Услышали, обошли кучу по кругу, а затем заорали. Пронзительно, громко, кидаясь прочь. Я встал. С некоторых пор я мог подниматься на задние лапы, совсем как человек. Потянулся, протирая культями глаза, и обнаружил, что шерсть местами скаталась, а под ней была черная совсем нежная кожа. «Он здесь! Скорее, скорее!» — услышал дрожащий голос Эрла и понял, что лавочка прикрыта. Хотел было забраться повыше, чтобы хорошенько спрятаться, пока меня будут искать, но понял, что сделать этого не могу, слишком большой. Я так мало двигался, что оказался непривычен к своей новой массе, да и в целом не имел ни малейшего представления о том, как теперь выгляжу. Голоса все приближались. «Так как вы там говорите, полукрыса?» — иронично интересовался чей-то бас. «Мутант!» — вскричал Эрл, как будто это меняло дело. «Самый что ни на есть мутант!» Он был странно возбужден, и если бы я не видел его глаза в первые секунды, то решил бы, что факт моего здесь наличия его осчастливил. «Разберемся», — уверили мужчину, и дверь раскрылась, пропуская говоривших внутрь. «Ну и где же ваш мутант?» Он, охранник, растерянно вертел головой. «Там, за кучей». Но по классическому закону жанра за кучей никого не оказалось, зато початую бутылку увеселительного заметили все. «Сперва просохни, пьянь», по-доброму пожелали ему полицейские на прощание. «Все, увольняюсь», заключил Эрл, буквально вылетая со склада и весьма удачно забывая закрыть дверь. Видимо, так судьба компенсировала свои предыдущие подарки. Я облегченно выдохнул, выходя из тени. Спина от неудобной позы затекла, и сколько можно было с ним возиться. «Мутант, тоже мне», вдруг замер, ощупывая лицо. «Вполне себе человеческое лицо, вполне себе человеческой рукой». Нью-Йорк был неплох, имел, конечно, свои недостатки, но в целом был достаточно недурным. Хотя я и не понимал, чем он настолько цеплял и манил к себе всех, до кого только мог дотянуться. Словно на пылающую ловушку для насекомых каждый стремился сюда, к искусственному свету ночных огней, а затем сгорал в их безразличном пламени, так и не успев насладиться. Цена в жизнь за мимолетный миг иллюзии и обмана. Неторопливо прогуливаясь по ночному городу, что нежно освещала красотка луна, одаривающая своей лаской изгибы прочно стоящих небоскребов, я наслаждался прямохождением на двух конечностях и удивлялся, как порой мало нужно для счастья простому человеку, ну или не совсем простому, да и не человеку, в общем-то, но для инопланетного существа у меня было слишком уж много земных ощущений, а мысли не выходили за пределы простых категорий. Я банально не знал, где собираюсь провести эту ночь. Я был гол как сокол, в прямом и переносном смысле. Кроме обрывочных воспоминаний, маломальских представлений о том, где я сейчас нахожусь, и ужасающих способностей, у меня не было ничего, что могло бы остановить меня на пути к потере рассудка. Уж лучше бы остался крысой, лишило бы уймы проблем. Теперь же было необходимо что-то решать. Например, я мог бы кого-нибудь убить, присвоив его место себе. Кого-нибудь похуже, поаморальней. Так, чтобы совесть иногда ворочалась, но недостаточно для того, чтобы проснуться. Однако вспомнившийся сюжетец преступления и наказания подсказывал, что так не получится. Я не уверен, что способен убить просто так, исходя из собственной выгоды, но чувствовал, что если окажусь в смертельной опасности, рука не дрогнет. Человек без амбиций, всего лишь вертикальная лужа. А я, как ни странно, лужа амбициозная, усмехнулся я про себя на очередную смутно знакомую мысль. Голова снова отдалась тупой болью. Так происходило всякий раз, когда мой разум выдавал нечто знакомое, выбивающееся из текущей картины, относящееся к моему туманному прошлому. Мысли. Черт их дери. Почему же так сложно вспомнить, кто я? Почему моя личность тайна за семью печатями? Говорят, что когда случается в жизни нечто такое, что не можешь перенести, сознание может закрыться, запечатать фрагмент памяти и все смежные с ним воспоминания, чтобы спасти самое ценное – жизнь. Но тот мальчишка, Михаил, да что с ним вообще могло такого произойти, и почему я так уверенно себя с ним ассоциирую. Мало ли, что это было, может, кто-то специально показал мне его, чтобы запутать. Или, на худой конец, он мог быть моим знакомым. Вот только где-то в глубине души я понимал, что мне просто хотелось бы выглядеть иначе. Иметь любимую женщину, уютный домик где-нибудь на окраинке, свой маленький укромный уголок, где всегда уютно и тепло. От последних мыслей сделалось совсем нехорошо, и я остановился, чтобы перевести дух. В этот самый момент слух уловил звуки выстрелов. По внутренним ощущениям, всего в паре кварталов от меня, что-то я нагулялся, пора бы перестать путешествовать по сомнительным местам, размышляя в подобном ключе, ускорился, чтобы не нарваться на неприятности. Кругом столько насилия, определенно, этому городу нужен хозяин, иначе он просто загнется. Хочу ли я этого? Еще один вопрос в мою копилку. А, впрочем, пока мне все равно, возможно, просто перееду куда-нибудь, где поспокойней, чем не вариант. А теперь нужно подумать, как быть с моим телом, не быть мышкой. Конечно, приятно, и все-таки с этим нужно решать поскорее, а то скрываться в тенях до конца своих дней меня совсем не улыбает. Опять одни вопросы. Долбанный самоанализ. Как же ты меня раздражаешь, и что с этим делать? Новая мысль была неожиданно четкой и по-своему ясной для моего воспаленного естества, так что я ликовал, размышляя о целесообразности столь радикально новой идеи, и стоит ли вообще овчинка выделки или же это бурно прогрессирующее безумие, что дало ростки на фоне столь неожиданных для меня событий и чрезмерного стресса. Суть мысли была проста и одновременно с этим чудовищно жестока. Нужно всего лишь пробраться в тело любого человека и одолжить его кожу и волосяной покров, попутно закусив всем остальным, дабы освободить место под свою тушку. Для меня это было жестоко и ужасающе бесчеловечно, так что я не мог пойти на столь негуманный для себя шаг. Я ведь не монстр, по крайней мере, пока. Блин, я не хочу думать об этом пока, ведь я человек, да, возможно, мутант, и все же не монстр, или я просто разумная лужа. Фак, как сложно, да и безбожно раздражает этот бесконечный самоповтор. Сколько уже можно? Соберись, тряпка, ты мужик, и это звучит гордо. Хватит ныть, нужно что-то решать, иначе так и останусь антрацитовой лужей, а мне бы сего не хотелось. Словно переключив невидимый тумблер, я вновь посмотрел на свои незначительные проблемы и понял, что это сущая мелочь, и я могу добиться чего-то большего, чем типичный герой, попавший в новый мир. Скользя незаметной тенью по улицам, я размышлял о своем, и с каждой новой секундой склонялся к мысли, что быть черным человеком, как завещал Есенин, мне явно не стоит, да и просто оставаться таким, как есть, резонов так же мало. Застыв от неожиданности, я подумал о Паркере и, мысленно пожелав, принял образ своего врага. Тело стало неожиданно изменяться, а угольно-черная кожа плавно светлела, волосы быстро росли, превращаясь в некое подобие непривычной мне стрижки. Так просто, хах, все гениально и просто, а теперь нужно сделать одежду, скажем, удобную толстовку, потертые джинсы и пару кед. Сказано, сделано. Быстро создав новую одежду, я отправился в поисках смысла своего существования и чего-нибудь съестного. Лунный свет изящно светил сквозь свинцовые тучи, проходя их, словно кабанье копье тщедушное тело. Алая луна зловеще наблюдала со своего небосвода за людьми, что скрывались в тенях, точно хищные звери. Свет неоновых ламп всех сладостно зазывал в медовые сети, будто и правда собираясь исполнить желания тех наивных глупцов, что забредут в пасть бессмертного монстра по имени Город. Ядовито-зеленая вывеска угрюмо висела на потертой двери из некогда роскошной лиственницы, что теперь потеряла весь лоск и величие. Обветшалое здание, видавшее лучшие годы, угрюмо возвышалось над гетто, привлекая внимание своей нетипичной стилистикой для этих мест. Дверь неожиданно дернулась, и тень проскользнула в уютные недра дешевого бара, слившись с толпой. Спустя час из здания медленно вышли новые тени. Они были навеселе и о чем-то переговаривались на русском. Тени уверенно шли по местному гетто, в котором обитала шваль и отбросы со всего города. Впрочем, незнакомцам было явно плевать, и как ни в чем не бывало вели свой диалог. Вдали размеренно горел искусственный свет, а группа разномастных бандитов негромко беседовала о чем-то своем, встретив подошедших товарищей. Гангстер в потертой шинели показательно медленно и с линцой вынул портсигар из кожи необычной рептилии, тут же доставая дешевые папироски. Шепот отморозков чуть слышно разносился по закоулкам и маленьким улочкам здешнего гетто, Впрочем, это совсем не мешало нашему гангстеру прикурить от любезно протянутой зажигалки. Крепко зажатая в зубах папироса неожиданно озарилась слабеньким огоньком. Сладко затянувшись папиросой, он устало размял затекшие плечи, захрустев костяшками пальцев. Следом из кармана безразмерной шинели появились и четки с гравировкой в виде едва различаемых рун. Плавно перебирая однотонные бусы, он медитировал, слегка прикрывая глаза и размышляя о чем-то великом. Неожиданно резко открывая глаза, он заговорил наконец, разрывая свое затянувшееся молчание. Его голос переплетался с нотками стали и звучал крайне уверенно. Старик вкрай обезумел. Он шлет нас в драное гетто. А впрочем, мы же знаем, что это все из-за его озабоченной девки, которую мы теперь и должны защищать. И где она сейчас шляется, непонятно. Все это вздор непослушной девчонки. И я устал от бредней старика. Нам нужен новый лидер, а не старая кляча. Авторитетно закончил свою радикальную мысль наш гангстер, делая очередную затяжку. Да и подумайте, продолжил он после длительной паузы. Такой уважаемый человек, как Седовласый, не оставил бы дочь в столь паршивеньком месте. Затянувшись в последний раз, он затушил несчастный окурок носком своего берца. Я больше не намерен терпеть все это. Кто со мной? Что, совсем нет желающих? Ну и подыхайте здесь сами. Смачно сплюнув, он все же продолжил. А я выбираю свободу и жизнь. Наткнувшись на чью-то массивную грудь, гангстер поднял свои голубые глаза. Мы же свободные люди, не так ли, браток? А ты мне мешаешь. Не хочешь ли сегодня ты сдохнуть? Ответь, мне правда интересно. Оскалился он, нервозно поглаживая ремень из кожи рептилии. Он усмехнулся, начав массировать бляху с нефритовой вставкой, напоминавшей по виду крошку хамелеона. Опустив глаза, наш гангстер продолжил невозмутимо поглядывать в сторону хлипенькой двери одного из домов. Продолжив нарушать личностное пространство, здоровяк наткнулся на холодную сталь, тактично упирающуюся ему в корпус. Крепко держа свою беретту, гангстер вновь улыбнулся здоровяку, как старому другу. Поежившись, тот отошел на пару шагов. «Это решение босса, и не тебе его обсуждать», — тихо произнес здоровяк. Впрочем, следом же показательно нагло опустил свою крепкую руку на рукоять огромной мачете. «Я тебя не знаю, ты меня тоже», — негромко продолжил неумелый оратор, вновь приближаясь. «Так что давай не будем, а если будем, то давай». Дверь неожиданно распахнулась, словно давая проход эффектной блондинке с парой вороных локонов. Позади девушки уверенно шли подкачанные головорезы в спортивных костюмах с хакаем П5 наперевес. Гангстер со своими людьми все так же неожиданно подобрался и, выпрямив спину, заговорил не своим голосом. «Мисс Сильвермейн», — почтительно произнес он, — «это большая честь», — поклонился бандит, незатейливо ловко вытащив оружие здоровяка. «Украсть вас из-под самого носа у Седовласова». Закончив сей фарс, он молниеносно вонзил холодную сталь в горло гиганта. «Прошу вас не двигаться». Выхватив из-за пазухи беретта 92FS, он виновато качнул головой и, прикрывшись в последний момент телом здоровяка, открыл свой огонь, давая тем самым сигнал своим отморозкам. Пули разрывали мертвое тело гиганта. Впрочем, массивный бронежилет на корпусе мертвеца надежно прикрывал гангстера от неминуемой смерти, то и дело давая возможность укрыться и снова продолжить беспощадный огонь. Методично выпуская пулю за пулей, он находил свою цель, сначала с легкостью избавившись от бывших собеседников одной вакуумной гранатой. Гангстер бросил вторую. Прикрывая дочку хозяина ценой своих жизней, бывшие спортсмены дали ей шанс незаметно сбежать. Гангстеры же, напротив, никуда не спешили и, методично закончив импровизированную бойню, молча добили еще дышащих противников и, не спеша перезарядившись, продолжили охоту за девушкой. Спустя пару минут лицо нашего гангстера потекло, напрочь меняя все очертания, и неожиданно превратилось в другое. Молча деактивировав свой нефритовый пояс, наемник убрал беретту обратно и, скинув шинель, скрылся в ночи, едва мазнув взглядом по угольно-темному силуэту. Древний стол угрюмо стоял на белоснежной шкуре медведя, излучая уверенность стать своего седовласого мастера, совершенно не обращая внимания на потертости и всеобщую ветхость. Впрочем, его это лишь красило и прибавляло парочку баллов в глазах старика и гостей данного кабинета. Седовласый был одним из уважаемых людей, а также лидером преступной организации с момента ее основания и до сего дня. Он планировал передать всю империю своей дочери и уйти на покой. Впрочем, покой нам только снится, как любил повторять старик, и всегда есть веское «но». Алисия уже давно должна была вернуться домой, и это изрядно напрягало его. Телефон также был недоступен, да и быки, поставленные ее защищать, тоже молчали. Привычно изучая свой стол, он выводил затейливые узоры, созданные природой, и думал, что могло помешать его дочери вернуться домой или какой самоубийца посмел задержать его любимую девочку, что спешит на ужин к отцу. Прервав медитативный процесс, старик угрюмо перехватил сверхсовременный смартфон и, вновь не увидев, что его сообщения были прочитаны, гневно смял хрупкий пластик, забросив его трехочковым. Он дожидался начальника собственной безопасности. Седовласый, Алисию похитили какие-то психи. Синекожий бугай, словно не замечая, вынес массивную дверь и упал на колени перед начальством, замаливая грехи и просчеты. Всех наших ребят словно разделал мясник. Поднявшись, здоровяк покорно смотрел на старика, ожидая распоряжений, и, видимо, посчитав молчание босса за приказ продолжить, вновь неуверенно заговорил. Очевидцы говорят, что это был высококлассный спецгрупп по поддержке из мяса. Он использовал вакуумные гранаты и прочую высокотехнологичную херь. Очевидно, лиса теперь у него. Мы потеряли всех, и группу кортежа, и даже биатлонистов, что защищали малышку. Требование о выкупе пока не поступало, закончил гигант. Сильвермин быстро постарел и жутко осунулся, словно разом теряя десяток лет жизни. Его взгляд был весьма красноречив и обещал начальнику безопасности всевозможные кары. «Ну что, могильщик, похоже, это война». Старик уверенно поднялся, чтобы быть на одном уровне глаз со своим подчиненным. «Собери всех и найди мою дочь. Убей всех и каждого, кто тебе помешает, и заплати любому, кто вернет мне Алисию». Седовласый угрюмо размышлял о том, кто мог нанять людей для похищения его дочери. Амбал всегда хотел его раздавить и забрать всю империю и бизнес в придачу, а с остальными уважаемыми людьми он вел конструктивные диалоги. Со сборным были проблемы, но все же не до такой степени, чтоб похищать единственного ребенка друг друга, и он больше конфликтовал с Уилсоном Фиском, и было непонятно, кто на кого работал в их злодейском тандеме, так что старик сомневался. Молча вытащив немецкий Вальтер из отделения своего массивного стола и без лишних слов положив тот на кипу бумаги, старик нехорошо посмотрел на могильщика, на что тот быстро скрылся, поставив снесенную дверь на ее законное место. «Меня окружают одни идиоты», — возмутился старик. «Может, лучше предложить сделку Фьюри?» — размышлял Седовласый. «Или сразу договориться с Амбалом, отдам ему пару районов, и все. Или опять идти на поклон к госпоже Гао». Сильвермин оценивал свои шансы и риски, не желая терять из-за хоть и любимой дочурки всю свою империю, производство и власть. Один глава. Примечание к части. Перезалив. Бета. Отбичено. Аланса с интересом наблюдал за букашками, только что бывших людьми, с высоты птичьего полета он видел лишь муравьев. Гул вертолета привычно закладывал уши, наблюдая за своим местоположением через дисплей своего смарта. Вампир вычислял, где лучше всего выходить. Получив контракт от старика, Аланса уже думал о том, как будет тратить заработанные деньги, а уж тратить вампир умел любые суммы, да и дело не казалось ему сложным, найти девчонку и доставить домой, все да нельзя просто. А дальше будет снова любимый бордель и суккубы на выбор, божественный самогон и шикарнейшая компания имени его самого. Нежить всегда была в меру тщеславна, вот и вампир не обошел особенность своего вида. Аланса был тем еще любителем вечеринок. Отправив сообщение пилоту, он распахнул массивную дверь и просто вышел без парашюта, стремительно ускоряясь и летя, словно смертоносный снаряд, к своей цели. Наслаждаясь чудовищной скоростью и шикарными видами, Аланса поудобнее сгруппировался. Секунда, другая, и поломанная кукла, что элегантно пробила асфальт, начала оживать, торчащие кости сами вправлялись, а разлитая кровь неспешно возвращалась на место, мышцы уверенно срастались, стремительно покрываясь новенькой кожей. Лишь так вампир чувствовал себя хоть немного живым. Молча распахнув металлический кейс с запасной одеждой, вампир равнодушно скинул вещи, стремительно быстро пришедшие в негодность. Медленно застегивая пуговицы на белоснежной рубашке, наемник начал завязывать галстук, следом был строгий костюм и лакированные туфли. Отряхнувшись, наемник отправился в тот самый район, где последний раз видели мисс Сильвермейн. Да и приземлился он почти у своей цели, так что Аланса был в слегка приподнятом настроении и достиг нужной точки неожиданно быстро даже для него самого. «Сколько крови было пролито впустую!» — изумился вампир, Человеческая непрактичность всегда удивляла Эланса, хоть он любил покутить, это совсем не мешало ему быть вполне рациональным и в меру практичным существом. Кровь еще теплая, пробуя на вкус свежую кровь, нежить оскалилась, он знал, что это непрофессионально, и все же ничего не мог с собой сделать, уж такова его сущность, зато он знал, что девушка все еще жива, да и ее тела среди прочих обнаружено не было. Грациозно поправив галстук и отряхнув свой костюм от невидимой пыли, Аланса устремился к лишь ведомой ему цели, попутно реквизировав у слишком ретивого байкера его байкой, видимо, не слишком-то нужную жизнь, пополняя тем самым запас драгоценной алой жидкости в организме. Проверяя район уже на байке, Аланса нашел знакомую личность, что уверенно двигалась в поисках своей жертвы. Наемник почти сразу узнал в этом змее коллегу по смертоносному ремеслу. Хамелеон, сколько лет, сколько зим. Аланса хищно оскалился, все-таки вспомнив одного из лучших убийц и диверсантов, что был в скромной организации, название которой нельзя называть. На вампира тут же была направлена беретта. Уклонившись от тройки выстрелов в упор, наемник все же сумел перехватить оружие оппонента. Следом, сломав противнику нос, Аланса разрядил пистолет и, неторопливо его разбирая, пнул пару раз ногами по ребрам тихо скулящего хамелеона. Хотя вампир был и не прав, он все равно не признал бы своего промаха, да и сразу стрелять по старому другу. Впрочем, последний раз Аланса оставил его умирать в афганских горах, так что он имел полное право, но наемник, кажется, позабыл о столь гнусном факте в своей безукоризненной биографии. «Щука», — сплюнул коллега наемника, непонятно с чего шипеливля. Каха, неожиданно ловко поднявшись, хамелеон вытащил бритвенно-острый клинок, сплюнув вязкой слюной вперемешку с кровью, он попытался насадить вампира на холодную сталь из Дамаска. Покачав головой, Аланса резко стал едва видимой тенью, ужасающе ускоряясь, он наносил десятки ударов по разным болевым точкам, пока заклятый товарищ не отрубился. Молча забрав эксклюзивный кинжал и пару гранат, наемник также, на удивление, нашел активированный КПК с горящей точкой на карте, что стремительно удалялось. Сплюнув, вампир вновь покачал головой, следом замечая приближение вооруженных людей. «Нехорошо получилось», — закончил Аланса, отправляя в полет пару вакуумных гранат, что тут же накрыли погоню, так и не успевшую ничего противопоставить вампиру, два ослепительно ярких купола, что накрыли людей, и вновь тишина. «Чертовски хочется локти, с чего бы это?» С наслаждением вдыхая ночной воздух, я кайфовал от осознавания, что снова живой, хоть воздух и был загазован и даже в меру токсичен, мне было безразлично на это, и я наслаждался лишь тем фактом, что я просто дышу. Размышляя о слишком навязчивой идее распития локти, я вышел из улочек странного гетто и побрел прямиком в парк. Молча прикидывая, откуда столь необычное стремление к локти у лужи, я продолжил идти, не разбирая дороги. Ведь это же обычный кофе. Ну ладно, обычный кофе и чутка молока. Только что это меняет. У нас получается лишь кофе с молоком, что готовили итальянские мамочки своим чадам, называя все это попросту локти. Так откуда желание? Ведь я никогда не любил кофе. Разве что с коньяком, а мороженое с вискарем. Или же это был тот я, который не я? Стоп, а кто тогда я? И кто хочет треклятые локти? Живот неожиданно заурчал. Я же не наркоман, который помешанный на кофе, или это уже кофеман? Сложный вопрос, ведь что одно, что другое, зависимость. Впрочем, зависимости неравноценны, так что буду думать, что я кофеман. А раз я кофеман, то где мне достать кофе? Кофейня, Starbucks или же автомат? Автомат не нравится, там явно какая-то бурда, как, впрочем, и в Старбаксе. Стоп, а откуда я знаю, как в Старбаксе? Я же не знаю. Да и про кофейни, к сожалению, тоже. А что я знаю? Я люблю кофе. Хотя и непонятно с чего, а если подумать, мой организм требует локти, и это похоже на двигатель внутреннего сгорания, только почему-то ему нужно локти. Чем машине поможет кофе с молоком? Впрочем, я не машина, а лужа, значит, мне нужно восстановить водный баланс, кофейный, или же просто выпить локти с шалфеем и успокоиться. Шалфеем? Ну ладно, хоть и странно, но почему нет? Вдруг я без локти быстро высохну, а при высокой температуре и вовсе испарюсь. Я же, мать его, черная лужа, хотя кто его знает, нафига лужи кофе? Это все, конечно, любопытно, Но где найти долбаную кофейню посреди ночи? Эй, мистер, мелочи не найдется? Впереди показалась тройка Фрагангста. И чего этим макакам надо? Я же просто кофе ищу. А нет, получите, распишитесь. Трое отморозков. Да и денег у меня нет. А на что я собирался брать локти? Может, у этих бандитов и позаимствовать? Они же явно хорошие люди. Да и кто откажет такому нуждающимся мне? Что за... Послышалось возмущение от Эльгопа. Присмотревшись, я неожиданно увидел натурального дьявола в красном, что хреначил нелегалов из темного континента парой металлических труб. Что за... У него даже есть маленькие рожки, как мило. И куда меня занесло? В адскую кухню? Или дьяволы бродят везде? А может, он знает, где выпить кофе? Или не стоит отвлекать человека от дел, а то тоже огреет трубой, как эти хафра. «Сэр, вы в порядке?» — вежливо поинтересовался сорвиголова. «Мдя, и что тебе ответить, касатик? Лишь благодаря вам. Главное не переборщить с лестью. А вы, случаем, не подскажете, где можно выпить хорошего локти?» Озадачив вопросом красного парня, я методично начал чистить карманы бандитов. «Что? Им оно уже без нужды, а я в поисках локти. А теперь пойдемте, как раз и проводите меня до лучшей кофейни в вашем районе». Взяв сорвиголову в оборот, я направился дальше, все так же ища долбаные локти. Девушка с примечательной внешностью постоянно оглядывалась в поисках преследователей и разношерстной погони, что искала ее, а все из-за чего? Она дочь криминального босса, а также единственная наследница многомиллиардной империи, как теневой, так и законной, Алисия Сильвермейн, или же дочь Седовласова. Так ее знали все нужные люди. Одни уважали отца, другие презирали ее, а третьи сейчас охотились на нее. Сама же Алисия всегда знала, что в один прекрасный день займет трон старика, и готовилась с самого детства. Она подбирала редких спецов и мастеров различного толка, убегая сейчас от наемников и того жуткого типа. Все ее планы летели в тартарары, а лучшие люди, которых она знала с самого детства, истекают кровью, как звери на бойне, или уже, наверняка, умерли, защищая ее. Да и столько граммов свинца в организме совсем не добавляют здоровья, так еще и тот ужасающий взрыв и гранаты. Алисия знала, что те были вакуумного типа, и не понимала, откуда у простых головорезов, пусть и наемников, такие разрушительные технологии. Слыша очередную пальбу и знакомый гул вакуумных гранат, девушка повернулась и заметила, что наемников стало еще чуточку меньше, а главный и вовсе куда-то пропал. На миг остановившись, Алисия все же увидела смертоносную тень незнакомого существа и побежала еще быстрее, тратя последние силы на ускорение. Девушка не хотела попасть в лапы наемников или кого бы там ни было, выдыхаясь, она завернула в какой-то тупичок и, не заметив погони, скрылась за мусорными баками. Просидев так добрый час, мисс Сильвермейн нехотя выглянула из-за угла и, не найдя хоть кого-то, пошла в противоположную сторону. Опасность миновала, и девушка безбожно хотела есть. Найдя единственную кофейню, что работала 24/7, девушка не удержала своего удивления, когда увидела Паркера. Этот умник просто сидел и общался с самим сорвиголовой и распевал локти. Кофейня была специфической, и весь ее декор строился на героях, что украшали все стены, мебель и потолок. Паркер же, словно ничего не замечая, просто обнимался с дьяволом адской кухни и совсем не походил на себя прежнего. Может, он выпил, подумала мисс Сильвермейн, или просто под кайфом, а может, это и вовсе не Паркер. Мысли Алисии не хотели остановиться на чем-то одном и продолжали подкидывать все новые варианты. «Питер», — вспомнила девушка имя ботаника. Паркер же не ответил, все так же уверенно продолжая рассказывать обо всех прелестях локти, явно пытавшемуся улизнуть сорвиголове. Впрочем, хватка Паркера была явно стальной и не давала дьяволу так просто сбежать. Заказав горячего чаю и гавайскую пиццу, девушка села рядом с Паркером, который был вовсе не Паркер. Ей было интересно, почему ботаник, пускавший на нее слюни, теперь ее попросту игнорирует. Это задело ее самолюбие и мешало думать о том, что ее только что чуть не убили. Девушке нужно было просто отвлечься. Паркер был одет в явно дорогие джинсы с дизайнерскими потертостями, да и сама Алисия носила нечто похожее, так что узнать работу старого друга дизайнера ей не составило труда. Кеды же были, напротив, самые что ни на есть дешевые, словно из программы помощи малоимущим, а уж толстовка, и вовсе тихий ужас, Нечто подобное носят члены многочисленных банд. На спине же грациозно красовалась оскалившаяся пасть неведомой твари и лаконичная надпись «Мы Веном», что еще за Веном. Новая банда, Алисия задумалась и совсем не заметила, как герой все-таки смог убежать и Паркер переключился на девушку, что оказалось непозволительно рядом. «Мисс, а что вы думаете о легких зависимостях и кофемании?» Этот голос был явно не Паркера, и, поежившись, мисс Сильвермин все-таки повернулась к бандиту, делая одну из самых дружелюбных улыбок, на которую сейчас была способна, дабы не провоцировать психа. Два глава. Примечание к части. Перезалив. Ука, сплюнув вязкой слюной вперемешку с чем-то багряным, хамелеон тяжело встал на дрожащих ногах. Сраный вампир, обнаружив, что его еще и обчистили, наемник крыл матом ненавистную нежить похлеще заправского боцмана, то и дело переходя с языка на язык. Ляснуты, все не унимался хамелеон, впрочем, вскоре взяв себя под контроль, он нащупал браслет и, приложив палец, активировал голографическую панель. В его КПК был встроен миниатюрный жучок, и сейчас наемник гаденько улыбался, мысленно гладя свою паранойю. «Навалочь, млять, вечно работать мешают». Подобрав все доступное оружие, что осталось от его павших коллег, хамелеон направился вслед за вампиром. «Врешь, не уйдешь». Хамелеон злобно осклабился, снова меняя лицо, да и уж в этот раз он отомстит бессмертному подонку за все. Ускоряясь и скрипя зубами, он нащупал свободной рукой стимуляторы. Закинув в рот пару дорогостоящих пилюль, хамелеон почувствовал приятную легкость по всему организму. «Я иду за тобой, тварь», привычно отдавая заказ в интернет-магазин, он искал точку доставки. Дмитрий знал, что простым оружием нежить не одолеть, и давно приготовил корзину с весьма специфичным заказом, что вскоре любезно доставит дроны Аскарп. Оплатив заказ по левой кредитке, наемник уже не мог дождаться своих новых игрушек, да и онлайн-магазин Аскарп славился качеством и репутацией, которой они дорожили. И неважно, что их основные клиенты – наемники, сепаратисты да террористы, Аскарп всегда рад новым клиентам. Направляя дрона с посылкой вслед за Эланса, хамелеон желал поскорее забрать арсенал для убийства бессмертных, да и в свое время он уже успел поработать в Румынии, Трансильвании и Латверии, охотясь на данную братью и драконов. Дмитрий Смердяков, или более известный, как хамелеон, всегда подражал своему брату Сергею, и так же, как и он, имел тягу к трофеям, словно настоящий охотник. Сейчас же целью была мисс Сильвермин, или более знакомая нам, как дочь старика Манфреди, или же просто Алиса. Она была не главной целью, а служила только приманкой для Сильвии. Теперь же появился старый соперник, что бросил его умирать, и он является первоочередной целью, а уж с девчонкой, как получится. Добежав до ящика, что любезно скинул небольшой дрон, наемник сдержанно улыбнулся, открывая посылку. Ультрафиолетовые гранаты и пули различных калибров, святая вода и благодатный огонь, что были залиты в снаряды для подствольного гранатомета, а также чемоданчик сока последней модели. Резкая рябь по голографической панели и довольная ухмылка наемника тут же пропала. Звонок от работодателя, как и всегда, был в самое подходящее время, а недовольная голова Уилсона Фиска явно сулила нечто скверное для наемника. Впрочем, натянув улыбочку пошире, Дмитрий заговорил. «Сеньор Фиск, Амбал не любил театральщину, хотя и был признанным ценителем искусств, как и его жена. Впрочем, наемник любил побесить сильных мира сего, да и максимум, что они могли ему сделать, так это лишить премии. Мисс Манфреди была у меня в руках, пока не помешали специалисты, видимо, которых нанял ваш конкурент, и она улизнула. Все мои люди были убиты, а я тяжело ранен, так что теперь я не гарантирую выполнение работы. Впрочем, когда я ликвидирую конкурента, то постараюсь закрыть и ваш заказ, и да, деньги назад мы не возвращаем, адьё». Отрубив связь с взбешенным лидером криминальных структур, наемник был в приподнятом настроении и, закончив играться в Латиноса, продолжил готовить всю амуницию. Тяжелые гранаты прекрасно расположились на скромной разгрузке, а светящиеся приятным светом патроны быстро снаряжались к оружию, что Дмитрий решился использовать после прошлого проигрыша. Серебряный нож аккуратно вошел в изящные ножны, а сверхсовременные очки тут же были надеты. Заметив вдали нежить, наемник решил все проверить и после отправиться за Эланса, да и тот, похоже, нашел мисс Манфреди, так что торопиться теперь смысла нет. Уверенной поступью, двигаясь в винную лавку, хамелеон только лишь хмыкнул, да и без специального тепловизора их не отличить от смертных людей. Спинка, открывая хлипкую дверь, Наемник тут же выстрелил в упыря из подствольника, удивленно расширив глаза, нежить просунула руку сквозь дыру в грудной клетке, что стремительно расширялось и тут же стремительно вспыхнуло, словно спичка. Вопли вампира были музыкой для слуха наемника. Закинув в рот еще парочку стимуляторов, он сделал контрольный выстрел в голову, и кровосос неловко упал. Снизу послышался шум, и со стороны подвала начали бежать и другие бессмертные с криком «Отец!». Наемник лишь усмехнулся, неторопливо заряжая гранатомет. Новый выстрел и короткие очереди быстро закончили свое дело, и небольшое гнездо детей ночи было зачищено. Впрочем, святейший престол ему не заплатит за столь благородное дело, коим и должна заниматься инквизиция. Ненавижу млядцы вампиров. Раздраженно опуская ствол оружия и следом похлопав по карманам, хамелеон все же нашел последнюю папиросу и, не найдя зажигалку, злобно выматюкался, убирая сигаретку за ухо. Амбал в порыве ярости крушил голографическую панель. Ехидный наемник просто послал его. Уилсон Фиск не любил подобного отношения к своей персоне. Да и кто он такой, этот русский наемник? Дорожная пыль под ногами, мерзкая тля, что паразитирует в его прекрасном саду, безродная шавка, что смеет отказывать, да и отказывать кому? Он Уилсон Фиск, амбал, король Нью-Йорка и просто филантроп и бизнесмен. Слегка успокоившись, криминальный авторитет все же вернул арктическую ясность своего мышления и, нажав пару клавиш на массивных часах, активировал очередной интерфейс. Зловеще синее пламя голографической иллюзии равнодушно оплетало мощную руку амбала по-хозяйски медленно, создавая все новые и новые элементы командного интерфейса. В свое время Фиск выжег каленым железом из своего города всю русскую мафию, всю эту погонь, что забирала его деньги, влияние и, конечно же, власть. А сейчас эти русские вновь пытаются испортить его настроение, срывая заказ в угоду своих эфемерных амбиций и интересов, что идут врознь с кодексом кондотьера, или у них свое специфичное понимание слова «контракт». Амбал затруднялся ответить. Впрочем, он всегда мог снова уничтожить всех русских, как когда-то давно. Погладив запонки отца, Уилсон с привычной легкостью активировал панель управления. Фиск казался лишь с виду недалеким амбалом, на самом же деле под его бритым черепом скрывался криминальный ум, которому позавидовал бы и гений. Всю свою молодость он играл роль обычного увольня, начиная с простого бойца и вплоть до короля города. Он всегда не показывал всю свою мощь, обманывая врагов и заставляя их верить в свое иллюзорное превосходство. Впрочем, бывали случаи, как этот, и теперь не оставалось ничего другого, кроме как проучить наглеца, сделав показательную казнь в назидание всем остальным. Голографический интерфейс показывал список контактов. Без лишних слов, найдя другого наемника, Уилсон отправил заказ на голову русского, следом отправляя приказ группе захвата за дочерью Манфреди. Все пешки амбала получили аналогичный приказ и обещанный бонус за голову слишком самонадеянного наемника, что посмел встать на пути их многоуважаемого босса. Решив первоочередные вопросы, Уилсон снова вернулся к мыслям о своих оппонентах. Человек-паук все больше активизировался и мешал бизнесу, да сорвиголовый ему, конечно, еще далеко, и все же сам факт того, что какой-то сопляк смеет мешать его планам, бесспорно бесил. Просматривая дела его противников, амбал чему-то кивал, на миг остановившись на человеке, что смог собрать из внеземных технологий броню. Фиск чуть заметно сделал едва уловимый намек на улыбку. Его прозвали стервятником, и все же этот ушлый чертяга смог возвыситься над заурядным криминалистом и почти победил паучка. Собрал команду из простых работяг и наделал столько шума, что даже амбал кое-что слышал об этом парнишке, так почему бы не вывести его вновь на арену для очередного сражения с арахнидом. Уилсон долго размышлял, анализировал риски и подсчитывал все расходы и возможную прибыль, с горечью вспоминая, что поставить против красного парня ему пока совершенно некого. В конечном итоге, придя к мысли, что он получит куда больше, чем отдаст, Фиск активировал голографическую связь с лабораторией умника. Спустя миг иллюзорная голограмма появилась, и Алистер Смайт недовольно бросил изучающий взгляд на амбала, что, как и всегда, прерывал его очередные изыскания на ниве кибернетики.